Лысый сдвинулся в сторону. Теперь я увидел лицо не старого еще человека, отмеченное длинным шрамом, уродующим лоб и правую щеку. Из-под кожаной фуражки командира отряда Чон выбивался длинный чуб светлых, но уже украшенных сединой волос. «По запаху ты его нашел, что ли?» – буркнул себе под нос чоновец. Он понимал, что добиться ответа от Лысого он все равно не сможет. Раскопал среди всего барахла, которое на него накидали. Лысый медленно кивнул и каркнул еще что-то. «Да брось ты его!» – махнул на меня рукой чоновец. «Не видишь, что ли? Мертвый он. Пускай валяется, пока мы костер разжигаем». Почему-то именно фраза про костер мне не понравилась сильнее всего. Именно она подтолкнула меня к действию. Каким-то образом я понял, жечь на этом костре будут меня. Ведь не зря же зачем-то охотились за телегой, в которой я провел столько времени. На поясе у Лысого висел боевой нож. Он уже достаточно расслабился, считая меня трупом, чтобы я мог выхватить его. И я сделал это. Пальцы мои сомкнулись на рукоятке. Я выдернул нож и тем же движением полоснул наотмашь Лысого. Понимал сразу, вряд ли сильно сумею ранить его, но все же. Заточенное до бритвенной остроты лезвие распороло толстый плащ Лысого, на меня брызнула кровь. Лысый и не подумал отпускать меня. Наоборот, он крепче вцепился в мои плечи обеими руками. Я ощутил рвущую боль в правом плече, где теснее смыкались длинные ногти красной руки. Я изо всех сил врезал врагу коленом в пах, но тот никак не отреагировал на этот удар. Он навалился на меня всем своим немалым весом, клоня меня к земле, как будто хотел вдавить меня в ледяную грязь под ногами. Нашу возню скоро должны будут заметить остальные, значит, с Лысым мне надо разобраться как можно скорее. Я оттолкнулся спиной от тележного борта, сжал рукоятку ножа как можно крепче и всадил его клинок в живот Лысому, на всю длину. Это заставило его оторвать руки от меня. Он попытался перехватить свое же оружие, распоровшее ему кишки, но было поздно. Я вцепился в нож обеими руками и потянул его вверх, вскрывая ему живот. Он хотел схватить меня за запястье, но я снова опередил его. Отпустил нож, глубоко засевший в его животе, и изо всех сил врезал кулаком в лицо. А вот это была ошибка. Я только ободрал костяшки о металлическую маску, закрывающую нос и рот врага. Лысый же в ответ ударил меня с такой силой, что на ногах я удержался только благодаря тележному борту. Я схватился за него руками, быстро подтянулся и пнул врага обеими ногами. Конечно, на нормальный удар это никак не тянуло, но я хотя бы оттолкнул его, не дав уже занесенной левой руке врезаться в меня. Пальцы ее были скрючены на манер птичьих когтей, как будто мой враг собирался вырвать мне сердце. И почему-то мне казалось, именно так оно и было. От моего пинка Лысый покачнулся. Рука его прошла мимо. Скрюченные пальцы схватили воздух. На мгновение он потерял равновесие. Я воспользовался этой возможностью. Рывком выдернул нож у него из живота. Быстрым движением полоснул по лицу. Сталь клинка проскрежетала по стали маски. В разные стороны брызнули искры. Но и плоть врага мне удалось достать. Теперь через все лицо его шел длинный кровоточащий разрез. Жаль, глаза не задел. Лысый снова попытался достать меня левой рукой, но я отмахнулся от него ножом, заставляя отступить. Он отдернул руку, будто обжегся, а следом ринулся на меня с каркающим криком. В своем распахнувшемся плаще он больше всего напоминал громадного ворона. Перехватив нож, я глубоко всадил его Лысому под мышку. Но это и все, что я успел сделать. Отступать он уже не собирался, несмотря ни на что. Мы оба повалились в телегу, прямо на кучу барахла, под которым прятали меня. Я изо всех сил молотил Лысого левой рукой по голове. Правый же крепко сжимал нож, по самую рукоять всаженный под мышку врагу. Его кровь лилась на меня ручьем. К счастью, его правая рука оказалась зажата между нашими телами. Лысый отчаянно пытался освободить ее, и при этом тянулся к моему горлу левой. В Хаджитархане я какое-то время учил местную борьбу. Не помню уж как она называется, но из всех уроков я усвоил ее главный принцип. Кто борется только руками, всегда проиграет. Бороться надо всем телом. Когда враг мой дернулся в очередной раз в попытке освободить правую руку, я улучил момент и, извернувшись всем телом, сбросил его с себя. Лысый полетел с повозки. Я как мог крепко сжал пальцы на рукоятке ножа, но та была скользкой от крови и я не смог удержать ее. Да и клинок засел слишком глубоко в теле Лысого. Я спрыгнул с телеги, но лишь для того, чтобы увидеть своими глазами, ничего хорошего меня не ждало. Потому что вокруг стояли чоновцы с оружием наготове. Их командир со шрамом, идущим через лоб и правую щеку, криво усмехался, став похожим на разбойника с большой дороги. Его револьвер смотрел мне прямо в грудь. Рядом с ним стояли другие чоновцы. Все с оружием наготове. На земле валялись кучки хвороста и лапника, из них явно собирались сложить костер. Но кроме них в грязи лежали еще беспорядочно тела народармейцев в грязных шинелях. Почти все они сжимали в мертвых руках винтовки. Теперь я вовсе перестал понимать, что тут происходит. Чоновцы перебили народармейцев, которые охраняли повозку, где прятали меня. Что же такое творится здесь, на севере? И каким образом к этому причастны блицкриговские шпионы? А в том, что причастны, я не сомневался ни на секунду. Слишком уж похож был плащ Лысого на те, что носили штурмовики Баргиульфа. «Ты лучше не дергайся», — сказал, отвлекая меня от посторонних мыслей и возвращая к реальности, чоновец с револьвером и шрамом через все лицо. «Может быть, тебе не особенно больно будет гореть?» По одному моему взгляду, наверное, становилось ясно, я угадал свою незавидную судьбу, и чоновец решил не скрывать ее от меня. «Хоть пристрели меня перед тем, как в костер кидать», — бросил я, чтобы хоть немного потянуть время. «Могу», — пожал плечами чоновец, — «да тебе это не сильно поможет». И следом он без предупреждения нажал на курок. Трижды. Револьвер выплюнул мне в грудь три пули одну за другой. Даже дернуться не успел, как они впились в меня, разрывая плоть и ломая ребра. Боль и холод были мне слишком хорошо знакомы. Я рухнул на колени, затем и вовсе упал на четвереньки, больше не ощущая кожей холод грязи. Вот только темнота, а с нею и смерть не спешили приходить. «Не помрешь ты легко», — раздался, словно издалека голос чоновца. «Чтобы убить такого, каким ты стал, надо сжечь тело. Ничего остаться не должно, кроме костей». И тут во мне словно пружина распрямилась. Прямо с земли я прыгнул на чоновца. Врезался в него всем телом. Вырвал из руки револьвер и всадил пулю прямо в его лицо, на котором застыло недоумение. Шашку выхватить у него из ножен я никак не мог. Пришлось довольствоваться револьвером с почти опустевшим барабаном. Остальные чоновцы, похоже, не слишком верили в мое бессмертие. Они заметно расслабились, когда я рухнул в грязь, и за это им дорого пришлось заплатить. Стрелять я научился очень хорошо. Слишком часто от этого зависела моя жизнь. Я перекатился вперед, встал на одно колено, дважды выстрелил, выпуская последние пули из револьверного барабана в грудь ближайшего чоновца. Тот дважды дернулся и начал заваливаться вперед. Вскочив на ноги, я отшвырнул бесполезный уже револьвер, схватил карабин, что он продолжал сжимать в пальцах. Выдернуть его было делом считанных секунд, но за эти секунды опомнились остальные чоновцы. За моей спиной защелкали затворы. Я толкнул на них мертвого товарища, вскинул карабин и всадил пулю почти наугад. Отработанным движением передернул затвор, выстрелил снова, прыгнул назад, к телеге. Она давала хоть какое-то прикрытие, да только очень скоро из-за нее должен появиться Лысый в плаще штурмовика. Я сомневался, что сумел прикончить его. В тележный борт врезалась пуля, за нее еще одна, потом еще и еще. Чоновцы принялись палить по мне. Я выстрелил еще раз, вообще не целясь, и нырнул под телегу. Она обеспечивала хоть какое-то прикрытие от вражеских пуль. Выскочил с другой стороны, где меня уже ждал Лысый. Он выдернул нож из своего тела. Однако выпад в мою сторону сделал левой, окровавленной, рукой. Боевого ножа в правой для него, будто не существовало. Я едва успел подставить под нее карабин. Удар оказался столь силен, что дерево лажа расщепилось. Однако ствол, кажется, уцелел. Я врезал Лысому стальным затылком приклада прямо в лицо. Это сработало куда лучше удара кулаком. Шишковатая голова Лысого откинулась назад. Он отступил на шаг, тряхнул ею, словно пес, пытаясь прийти в сознание. Но я не дал ему сделать этого. Быстрым движением я приставил ему ствол карабина к лицу. Тот ткнулся прямо в лоб над левым глазом. Передернуть затвор было делом считанных долей секунды. Как и нажать на курок. Голова Лысого откинулась назад куда сильнее, чем от удара прикладом. Он отступил еще на шаг, а после рухнул навзничь, и подняться не пытался. В магазине карабина оставался один патрон. Я присел над телом Лысого, хотел снова завладеть его ножом, хоть какое оружие. но тут обнаружил в поясной кобуре пистолет. Вот только воспользоваться не успел. Чоновцы навалились на меня с обеих сторон. Они обошли телегу, воспользовавшись тем, что я дрался с лысым, и теперь ринулись на меня. Стрелять никто не стал. Меня просто молотили кулаками и ногами, прикладами карабинов. Один даже шашкой рубануть пытался, но мешали остальные чоновцы. Среди них ему было не размахнуться, как следует. Я успел выстрелить в одного, от остальных, как мог, отбивался карабином. Но силы были слишком неравны. Оружие у меня вырвали из рук, отшвырнули в сторону. Я прижался спиной к тележному борту, чтобы не упасть. Понимал, если рухну под ноги, шансов встать у меня уже не будет. Меня буду пинать сапогами, пока не превратят в окровавленный ком с перебитыми ребрами и проломленным черепом. Я закрывал руками голову. Меня все время пытались сбить с ног, повалить в грязь. А какая-то сволочь раз за разом била в пах носком сапога. «Да стойте же вы!» – неожиданно закричал кто-то. «Что его бить да пинать? Никакого толку. Надо разойтись да стрелять в него. Пачку патронов высадим, а после в костер». Чоновцы быстро последовали этому разумному совету. Быть может, им просто надоело меня бить. Они отошли на пару шагов. Принялись скидывать с плеч карабины. «Становись для расстрела врага народа!» — крикнул тот же голос. Принадлежал он одному из бойцов отряда, в общем-то, ничем от остальных не отличавшемуся. Чоновцы встали в шеренгу. Вскинули карабины к плечу без команды. Тот, кто начал командовать ими, вынул из ножен шашку. Вскинул ее над головой. «По врагу народа, огонь!» Шашка уже пошла вниз. Чоновцы быстро передергивали затворы, чтобы дать по мне залп. Но тут совершенно неожиданно вскочил на ноги лысый. Несмотря на дыру во лбу и раздробленный затылок, он, как выяснилось, умирать и не думал. Более того, он жаждал убивать. И в кровавом исступлении перестал различать врагов и друзей. Он ринулся на чоновцев. Часть их успела обернуться к нему навстречу, но ближних он прикончил в считанные мгновения. Они попросту не ожидали этого нападения. Красная рука лысого пробила грудь одного чоновца. Почти тут же нож, зажатый в правой, полоснул по горлу второго. Двигался лысый стремительно, мне оставалось только поражаться, как я мог драться с ним, да еще и победить в схватке. Оставшиеся чоновцы успели таки всадить в него залп, правда, совсем не стройный. Пули заставили лысого покачнуться, а второй залп свалил его на землю. Чоновцы на этом не остановились, был еще один залп, за ним еще один, и еще, на врага народа пули оставьте, крикнул тот, кто принял командование на себя. Он так и стоял с шашкой в руках, кинуть ее в ножны и снять с плеча карабин он просто не успел, все произошло слишком быстро, его-то я и выбрал своей целью. Я почему-то совсем не чувствовал боли от побоев, я был готов к бою в любую секунду, и бросился на чоновца с шашкой. Я врезался в него всем весом. Мы покатились по грязи, борясь за шашку. Мне жизненно важно было завладеть оружием врага. Оно дало бы мне очень хорошее преимущество в бою с остальными. Но и чоновец расставаться с ним не желал ни в какую. Мы катались по земле. Я пытался вырвать шашку из руки чоновца. Он только крепче сжимал пальцы на ее рукоятке и бил меня левой по ребрам. После каждого удара внутри словно бомба взрывалась. Но я старался просто не обращать на это внимания. Нас растащили остальные чоновцы. Меня ухватили сразу три пары рук. Оторвали от командира. Отшвырнули обратно к телеге. Снова бить не стали. Врезали только так пару раз, для острастки. Командир поднялся на ноги. Как мог стряхнул грязь с кожанки и штанов. Снова открыл рот, чтобы начать командовать. В этот момент все взгляды были обращены к нему. Этим просто грех не воспользоваться. Ведь у одного из тех, кто оттаскивал меня от новоявленного командира, из-под куртки выглядывала рукоять револьвера. Стоило ему повернуть голову, как я тут же выдернул ее. Первый выстрел достался бывшему хозяину револьвера, следующие два тем чоновцам, что оттаскивали меня от командира. Теперь против меня остались лишь трое. Командир с шашкой и пара чоновцев с закинутыми за спину карабинами. Не сговариваясь, они разом кинулись на меня, чтобы свалить на землю, отобрать оружие и прикончить таки. Но я раньше трижды нажал на курок, и все трое упали в грязь один за другим. Последним, командир, он все еще сжимал шашку, за которую мы боролись считанные минуты назад. Я остался стоять среди трупов, покосился на лысого, но тот вроде не пытался встать снова. По всей видимости, Во второй раз его угробили окончательно. Я забрался с ногами в повозку. Порылся в ней. Оказалось, под тряпьем, которым меня прикрыли, лежала моя одежда и даже документы и оружие. Правда, куртку и рубаху украшала пара дыр с подпаленными краями и пятна засохшей крови. Но лучше уж в свое одеваться, чем снимать одежду с чужих трупов. Я сел на козлы повозки, хлопнул запряженных в нее коней вожжами по крупу. Они были спокойными животинами, но запах крови и пороха, повисший в воздухе, сильно нервировал их. Они были только рады продолжить, наконец, прерванное путешествие. Вот теперь у меня появилось время, чтобы собраться с мыслями. Часть вторая. Красный город Золотой. Глава первая. У Баткуби много имен. Не у всякого преступника, что разыскивается в разных странах, их столько наберется. Его зовут и городом Ветров, весьма оправданно, потому что ветра тут могут бесноваться на улицах часами, засыпая прохожих пылью. Та скрипит на зубах, попадает в еду, плавает в чае и воде из колодца. Его зовут и Черным городом, не менее оправданно, потому что после открытия тут обильных месторождений нефти, город почернел. По его улицам ходят люди, пропитанные ею снаружи и изнутри. Она въелась в их кожу и волосы, забралась под ногти и, кажется, даже в головы. Только и разговоров, что о ней, кто столько выкачал сегодня, на каких скважинах добыча выросла, а на каких упала, сколько танкеров залились под завязку. Его зовут и Золотым городом, потому что нефть, как известно, это черное золото. Но иногда, очень тихо, его зовут Красным городом. И отнюдь не от слова «красивый». Потому что там, где золото бьет из земли фонтаном, всегда льется кровь. Именно в этот город со многими именами и многими лицами лежал мой путь. Я долго думал, что мне делать. Повозка медленно катилась по лесной дороге. Больше никто не собирался нападать на меня. И мысли текли столь же медленно. Они камнями перекатывались в голове, практически в такт с мерным цокотом копыт и скрипом колес. В столицу мне теперь возвращение заказано. Что-то мне подсказывало, заговор, пока я называл это так, за неимением лучшего определения, тянулся на самый верх. Я не верил, что в нем мог быть замешан товарищ Гамаюн, однако и кроме него хватает больших людей в народном государстве. И им ничего не стоит стереть меня в порошок. Даже такого, каким я стал. Без помощи весьма высокопоставленных граждан фальшивые инспецы никак не могли оказаться на сверхсекретном объекте. Да то, что за телегой, на которой увезли меня, гнался отряд Чон в сопровождении весьма странного штурмовика, доказывал этот факт. Значит, и в Усть-Илиме, а может, в каком другом городе есть те, кого Баргиульф назвал посвященными. И я был уверен, они уже знают о неудаче отряда Чон и моем спасении. А судя по тому, что даже командир чоновцев знал обо мне больше, чем даже я о себе, они уж точно в курсе моего изменения. Попадись я им в руки, костер мне обеспечен. И судя по всему, мне остается лишь одно – бежать за границу. Затеряться в военной канители на континенте, где нет сейчас ни власти, ни четких границ, будет проще всего. Тем более, это будет и выполнением порученного мне товарищем Гамаюном задания. Хотя, конечно же, следов таинственной эскадрильи смерть в городе Аньере мне не найти. Они давно простыли, а город, если судить по военным сводкам, которые хоть и с большим опозданием, но добирались до той глуши, через которую лежал мой путь, уже несколько месяцев как занят войсками Блицкрига. В первом же селе я расстался с повозкой и лошадью. Мне удалось обменять их на другого скакуна, чтобы продолжить путь. Хотя назвать ту клячу, что предложили мне крестьяне, скакуном, означало бы сильно польстить ей. Вот только выбора у меня не было. Так все же лучше, чем пешком. К тому же, мне удалось выменить там же теплые одежды и еды на дорогу. Взамен я оставил не только подводу со всем ее содержимым, но доставшийся мне, так сказать, по наследству, пистолет Верина и патроны к нему. Тот сразу приглянулся местному представителю народной власти. Он тут же нацепил деревянную кобуру и расхаживал по селу с грозным видом, то и дело хватаясь за рукоятку пистолета. Наверное, считал, что так выглядит представительнее. Как по мне, так смотрелся он скорее нелепо, но свое мнение я оставил при себе. Вскоре выяснилось, что еда мне не нужна вовсе. Я, конечно, ощущал ее вкус, но потребности в пище больше, как не бывало, равно как и в воде. Хуже того, съеденное и выпитое в первый день осело в желудке тяжким комом. Неприятные ощущения сопровождали меня потом чуть не неделю. Это изменение, произошедшее с моим организмом, не повергло меня в шок, но заставило задуматься о том, какие еще сюрпризы способно преподнести мне в ближайшем будущем собственное тело. На ближайшей станции Клячу мне едва удалось сбагрить какому-то крестьянину, возвращавшемуся домой. Он был не слишком рад такому пополнению в домашнем хозяйстве. Ведь на пороге стояла зима, а животина грозилась сдохнуть в самом скором времени. На той же станции я, рискнув воспользоваться своими документами и мандатом товарища Гамаюна, сел на поезд, идущий на юго-запад. Конечно, предъявлять документы, да еще и мандат, было очень большим риском. Я почти уверен, за мной охотятся те самые посвященные, о которых говорил Баргиульф. И одним отрядом Чон дело явно не обойдется. Да только поезд, на который мне удалось запрыгнуть чуть ли не перед самым отправлением, был военным эшелоном. Гражданских на него никто пускать не собирался. Старенький паровоз стоял у разбитого перрона. Рядом с вагонами покуривали народармейцы в шинелях и богатырках. Они держались несколькими группами. Самую большую составляла пехота в шинелях до колена. Рядом с отделениями стояли пирамиды винтовок. Немного уступала ей в размере группа кавалеристов. Шинели у них были подлиннее, а оружие они предпочитали носить при себе. Карабины на плече и шашки на поясах. Нестроевые и железнодорожники следили за погрузкой в вагоны коней. Самую маленькую группу составляли одетые в кожанки стрелки железнодорожной охраны. У этих оружие было и вовсе в руках. Все больше карабины, вроде кавалерийских, и пистолеты имперского производства. Они же стояли в редкой цепи, не дающей подойти к поезду голдящей толпе. Толпа эта состояла преимущественно из мешочников. Нагруженные разнокалиберными торбами, они осаждали эшелон, прося, требуя, умоляя пустить их, предлагали взятки, в основном хлебом или спиртным. Однако никто из стрелков и не думал соглашаться. Дураков нет, покупаться столь дешево, да еще и на виду у всех. Самых наглых мешочников отталкивали прикладами карабинов. Тут уж доставалось и мужчинам, и женщинам. К командиру стрелков железнодорожной охраны меня проводил начальник станции. Он был чрезвычайно взволнован тем, кто пожаловал к нему, и первым делом предложил мне чаю. Но я сразу же отказался. «Времени в обрез», — сказал ему я. «Эшелон ведь уходит скоро, и я должен отправиться на нем в Хаджитархан». «Эшелон», — покачал головой начальник станции, мимолетно глянув на ходики, висящие на стене. «Повезло вам с ним. Времена нынче не те, что раньше. Расписание, считай, что и нету. Он должен был четверть часа назад отправиться. Тем более, я должен поспешить». Начальник станции лично проводил меня к командиру стрелков. Тем оказался высокий детина с буйной шевелюрой светлых волос, выбивающихся из-под форменной фуражки и широким, будто топором рубленным лицом. Начальник представил его, как командира отряда железнодорожной охраны Твердила. «Вот товарищ страж желает с вами прокатиться до Хаджитархана», — сообщил ему начальник станции. «Места в эшелоне нет уже», — отвечал тот. «Это даже я знаю. И командир эшелона скажет вам то же самое. А если я с вами на платформе прокачусь?» — предложил я, указав на закрытую со всех сторон бронированными бортами боевую платформу, хищно ощетинившуюся пулеметными стволами. Она была установлена перед локомотивом. Вторая почти такая же, только с бортами пониже, располагалась в середине состава, и на ней стояла пара небольших пушек. Вместо бронебортов ее защищали мешки с песком. «Не положено», — в одно слово ответил мне Твердила. «Даже с вашими документами и мандатом. На боевой платформе имеют право находиться только стрелки и артиллеристы железнодорожной охраны. Послушай, товарищ Твердила, я ведь со своим мандатом могу конфисковать под собственные нужды весь эшелон. Так что давай не будем обострять, ладно. Место на платформе для меня найдется». Твердила без особой охоты кивнул. «Вот и договорились. Когда оцепление снимать будешь, я с тобой и твоими стрелками на поезд и сяду». Твердила кивнул еще раз. «Тут и гадать нечего, я ему совершенно не понравился. Но мне в тот момент было абсолютно наплевать». Когда нестроевые погрузили наконец в вагоны всех коней, дали команду и народармейцам. Однако те не спешили, докуривали себе и допивали чай из котелков, пользуясь тем, что кипятка было вдоволь. Да и подышать хотя бы относительно свежим воздухом перед долгой тряской в набитых вагонах хотелось всем. Тем более, что спешки никакой не было. Паровозная команда только бралась за дело. Оцепление, однако, убирать не спешили. Многочисленные скопившиеся на перроне мешочники заволновались, понимая, что поезд скоро уйдет и места им в нем не достанется. Они начали напирать на бойцов Твердилы. Но тот вполне оправдывал данное при рождении имя. Его стрелки принялись отталкивать всех прикладами карабинов, а кое-кому перепадали и смачные тумаки. Вот только напора толпы это остановить не могло. «Хотел я по-хорошему, да видать не судьба», — буркнул Твердила себе под нос, а после достал из деревянной кобуры свой угловатый пистолет имперского производства и трижды выстрелил в воздух. «Стрелки!» — крикнул так громко, что у меня чуть уши не заложило. «Карабины на изготовку! Бери!» Его бойцы, явно привычные к такому повороту событий, тут же перехватили оружие. Стволы теперь глядели прямо в лица мешочников. Толпа притихла, и больше никто не лез на оцепление. «Побаловали и хватит», — гаркнул Твердила во всю мощь легких. «Ежели кто на нас сейчас снова буром попрет, не в защите. Прикажу дать залп, а там уж кто правый, кто виноват, и пуля разбирать не станет. Места в эшелоне нет для вас, паразитов. Проваливайте». Почти сразу следом за этим машинист дал гудок. Поезд был готов к отправлению. Последние народармейцы быстро запрыгивали в вагоны, бросая под ноги недокуренные самокрутки и выливая остатки чая из котелков. Отошли практически в боевом порядке к платформам стрелки железнодорожной охраны. И я вместе с ними. Следом за Твердилой я забрался на первую платформу. За нами убрали лесенку и закрыли небольшую дверцу в броневом щите, прикрывавшем ее. Поезд дал еще один гудок, толкнулся вперед, отчего все внутри платформы едва не попадали, и медленно покатил вперед, постепенно набирая скорость. Так мы и катили почти без происшествий до самого Хаджитархана. Это путешествие на поезде оказалось немного менее комфортным, чем прошлое, однако куда более быстрым. Военный эшелон пропускали вперед на всех стрелках. Не было никакого томительного ожидания на каждом разъезде, как в прошлый раз. Останавливались мы только для того, чтобы пополнить запас угля да залить новую порцию воды в котел паровоза. А примерно на полпути к Хаджитархану поменяли паровоз вместе с командой. Почти на всех станциях творилось неизвестно что. Толпы мешочников пытались осаждать эшелон. Всем хотелось как можно скорее отвезти свои товары в город, чтобы продать их там как можно дороже. К зиме продукты в Хаджитархане всегда резко поднимались в цене. До тех пор, пока Итиль не вставал прочно и по его льду на санях в город не устремлялись те же мешочники, да и просто крестьяне из всех ближних и дальних деревень. И приходилось оружие в дело пускать. Спросил я на очередной станции у Твердилы. «Был раз», — мрачно ответил он. «То ли тупые все были, то ли пьяные, то ли с головой у всех у них плохо было. Мы тогда даже в воздух дали предупредительный залп. Не помогло. Пришлось прямо в толпу палить. Было видно, что вспоминать те события командиру крайне неприятно, и развивать эту тему я не стал». Твердила вообще оказался хорошим человеком. Он легко перешагнул через первую неприязнь ко мне, и мы общались вполне нормально. Закадычными друзьями, естественно, не стали, однако обычного пренебрежения стражами, которое часто встречалось среди кадровых военных, с его стороны не было. Мы почти все время проводили на передней платформе. Во время движения поезда стрелки на ней разводили огонь, чтобы приготовить еду. Кругом ведь сплошной металл и никакой опасности, что загорится что-нибудь не то, не было. А дровами запасались на каждой остановке. Народармейцам в вагонах приходилось куда хуже, им оставалось довольствоваться холодными пайками, пока поезд двигался. И только на остановках они получали горячую пищу и могли набрать кипятка для чая. Набрали народу, сказал мне на одной из спокойных станций Твердила, и всех везут прямо на Хаджитарханский фронт. Когда я в последний раз слушал сводку, он был уже в полусотни верст от города. Близко бейлики подошли, протянул я. Для меня новость эта стала настоящим шоком, хотя я и старался этого не показать. Ведь когда я уезжал из Хаджитархана в столицу, в городе даже канонады слышно не было. Они рвутся к баткубинской нефти. Та нужна их союзникам из Блицкрига. Да и самой порте бы не помешало. Возьми они Баткуби и уже совсем по-другому смогут говорить с блицкриговцами. Вот прут орты за ортами на Красный город. Почти взяли его в кольцо. Но города им не взять, пока идут поставки отсюда, по Итилю и дальше через Сихое море. Если князья Великой Степи возьмут Хаджитархан, Поставки прекратятся и Баткуби останется сам по себе. А тогда он вряд ли долго продержится. А как же Кацуолтская эскадра, что стоит в Баткубе? Вряд ли наши союзники так вот запросто дадут бейликам захватить источник нефти. Союзники, сволочи, решительно высказался Твердила. Ты, верно, не слышал про их бег к морю. Отступают на всех фронтах на континенте. Блицкриговцы уже маршируют по Неистрии, а кацуолтские полки спешно покидают страну. В небе-то они, может, и хороши, да война делается не там, а на земле, в окопах. А на земле против Блицкрига и его союзников остался, почитай, один только Урнаш, да еще Империя. Те дерутся славно, но их все равно Блицкриг бьет. А как добьет окончательно, так за нас примется. В том же Приеворье. Со всех сторон на нас насели, сволочи. Положение, и правда, у нас складывалось весьма тяжелое. Если не сказать хуже. Тысячами гибли народармейцы на фронтах, в которые превратились границы народного государства. Бейлики и князья Великой Степи кидали в горнило войны все больше и больше своих людей. А ведь нам еще надо было противостоять Блицкригу на Западе. Именно там дрались почти все легендарные командармы народной армии, такие как Бессараб и Будиволна. На юге и востоке же приходилось воевать куда менее именитым военачальникам. И пока все, что они могли, это сдерживать бешеный натиск Бейликской порты и князей Великой Степи. В то же время Неистрия была почти разгромлена. Армия Блицкрига стояла на подступах к ее столице. Кацуолтцы же оказались не самыми лучшими вояками, когда дело касалось драки в окопах, а не в небе, где им не было равных. Но, как правильно сказал Твердила, война делается именно на земле, в грязных и вшивых окопах. Ими сейчас снова был перекрыт весь континент и западная граница народного государства. За такими вот невеселыми разговорами мы коротали длинную дорогу до Хаджитархана. В самом Хаджитархане мне надо было держаться тише воды, ниже травы. Где бы меня стали искать, может, и не в первую очередь, но все же, так это в городе, который я знал вдоль и поперек. Да и друзей и товарищей по службе у меня тут осталось достаточно. По той же причине я не обратился к ним за помощью. Меня интересовал совсем другой элемент, а именно контрабандисты. Те, кто возил самые разные запрещенные товары в богатый город Баткуби через Сихое море. Этих лихих ребят всегда было достаточно в Хаджитархане. Кто же откажется от верного куша, когда надо всего-то переплыть большое озеро с севера на юг? И пускай сейчас, поздней осенью, его частенько штормило, на количестве контрабандистов это никак не сказывалось. А вот усилия угрозыска, которым руководил ловец воров, другое дело. Он вполне мог за то время, что меня не было в городе, основательно проредить ряды любителей легкой наживы. На вокзале я попрощался к Твердилой. Мы крепко пожали друг другу руки и обменялись ничего не значащими словами. Скорее всего, он выкинет меня из головы так же быстро, как и я его. Теперь моя дорога лежала в порт Хаджитархана. Это был почти город в городе. Со своими неписанными законами и порядками, установленными еще при царе Горохе. С ними пытались бороться после революции. Однако мало преуспели в этом деле. Слишком уж устоявшимся было то болото, которое называлось Хаджитарханским портом. Там сложились свои партии и оппозиции, содержащие шайки вооруженных бандитов, которые охраняли их от конкурентов и устраивали налеты на них. Бывали в порту настоящие побоища, после которых в воду летели сотни изуродованных трупов. Но на поверхности все вроде бы шито-крыто, чинно и благородно. Перекупщики зерна и прочих продуктов, что доставляли в Хаджитархан пайтелю или сушей. Перевозчики, что везли их дальше, в Баткубе на своих кораблях. Бригады грузчиков и бендюжников, что возили его по городу. И группы вооруженных людей, охранявших чужое добро. Причем первые частенько бывали едва ли не первыми людьми города. Модно одевались, носили золотые часы и трости с массивными набалдашниками. И раскланивались при встрече друг с другом. Однако все знали, кто они такие и чем промышляют на самом деле. Двое таких вот воротил могли мирно ужинать за соседними столиками в дорогой ресторации, а в это время их люди отчаянно резали друг друга среди портовых складов и пакгаузов. И после революции все изменилось не слишком сильно. Порт как был, так и остался язвой на теле Хаджитархана, вырезать которую у народной власти не хватало ни сил, ни решимости. В порт я отправился пешком. Хаджитархан не такой и маленький город, дорога у меня заняла несколько часов. Но на лихача у меня просто не было денег. А совать первому же извозчику под нос документы стража я не хотел. Быть может, риск и невелик, однако стоило обойтись без него. Военный эшелон остановился на вокзале ранним утром, можно сказать, даже очень поздней ночью. Улицы города были в этот час пусты. Лишь редкие патрули народармейцев с винтовками на плечах медленно прогуливались по ним. В этом, наверное, состояла главная примета военного положения города. На меня солдаты внимания не обращали. Кожанка, в каких предпочитали разгуливать все стражи пролетарской революции, давала определенные преимущества. К примеру, документы у меня никто и не подумал потребовать. Младшие командиры и их бойцы просто отводили взгляды от шагающего куда-то по своим делам стража. Зачем к нему лишний раз цепляться? Еще неприятности огребешь. До порта я добрался часам к 10 утра. Он встретил меня обыкновенной сыростью, рыбной вонью и голдежом. Иногда мне казалось, что тут никто никогда не спит. Все постоянно толпятся на улицах и говорят. Да все на повышенных тонах, чтобы перекричать друг друга. Я толкался, работал локтями, пробивая себе дорогу через сутолоку. Меня пихали и задевали в ответ. Какой-то детина в непромокаемой матросской куртке попытался затеять ссору. Он уже сжал здоровенные кулаки, готовясь врезать мне как следует. Но я откинул полу кожанки, показав ему револьвер в кобуре. По лицу моему верзила понял, что связываться со мной не стоит. Он сделал неопределенный жест примирения и поспешил дальше, наверное, искать того, кто будет не прочь поразмять кулаки или того, у кого не найдется под курткой револьвера. Наконец, мне удалось добраться до небольшого домика, прилепившегося к боку здоровенного ангара. На нем красовалась жестяная вывеска с невразумительной надписью «Контора номер 3 Заготрыба» и еще что-то совсем уж неразборчиво. Стучать я не стал. Зачем такие условности? Внутри меня, все равно, никто не ждал, да и всех этих условных стуков, что приняты у контрабандистов, я не знал. Собственно говоря, я не был полностью уверен насчет того, иду ли я к нужным людям. Ниточка, что тянулась от одного моего дела, законченного как раз перед вызовом в столицу, вела именно к этой конторе. Однако потянуть за нее я уже не успел. Внутри контора оказалась грязной, провонявшей рыбой насквозь. На полу шелестела чешуя, потрескивали рыбные косточки, как будто ее заготавливали прямо здесь же. За столом в дальнем конце сидел типичный чинуша, в пенсне на носу, застиранной сорочке, грязной жилетке и на рукавниках. Он поднял на меня взгляд, подслеповато прищурился. «Чем могу?» – поинтересовался он. «Мне нужен управляющий конторы. Об этот час его уже нету», – развел руками чинуша. «Уже?» – удивился я. «Нету еще и полудня, а он уже», – я выделил тоном это слово, – покинул контору. «За что же он получает народные деньги? Вы что же, ревизор, что ли?» «Такие вопросы задавать», – мгновенно окрысился чинуша. «Мне нужен управляющий, и быстро. Если надо ждать...» «Я буду ждать его у вас в конторе, только не слишком долго». «Ну ладно, ладно, раз уж вы такой настырный, идемте». Чинуша поднялся со стула и шагнул к неприметной двери, обитой выленившим черным плюшем. Я последовал за ним, руку как бы невзначай сунул под куртку, сжав пальцами рукоять револьвера. За дверью оказалось небольшое помещение, куда чище первого. На полу лежал старый ковер, сильно вытоптанный и побитый молью. На нем столик на трех резных ножках, четвертую заменял обычный чурбак. Пара кресел, тоже когда-то хороших, но сейчас с очень уже потрепанных временем. Чинуша прошел к одному из них и развалился, закинув обе ноги на столик. «Ну что у тебя за дела к управляющему?» – спросил он уже совсем другим тоном. Теперь он словно сбросил фальшивую насквозь маску, став самим собой. Изменилась манера поведения и разговора. Передо мной в кресле сидел типичный уголовный элемент, не слишком большого масштаба, но и не мелочь пузатая, конечно. В общем, именно тот, что мне нужен. Мне надо попасть в Баткубе ближайшим вашим рейсом, но почему бы не воспользоваться воздушным транспортом? Усмехнулся чинуша. Он в последнее время совсем вытеснил водный, даже на таких смехотворных расстояниях, как отсюда до Баткубе. Прежде чем ответить ему, я прошел и уселся в соседнее кресло, однако столь вольную позу, как хозяин конторы принимать не стал, да и руку держал поближе к револьверу. Воздух в Красном городе контролируют союзники из Коцуолда, а у них и мышь не проскочит. Они ни с кем не церемонятся, сбивают без всяких разговоров. сколько уже небольших грузовых аэропланов лежит на дне Сихой моря их стараниями, а, ваша правда, за морем им сложнее следить, чем за небом, и кое-какие баркасы проскакивают в Баткубе. Кому-то везет, и он возвращается с хорошим кушем, другие же отправляются на дно. Сихой море по осенней поре неспокойно, надо быть рисковым человеком, чтобы выйти в него.